Глава 28. Спасшись, мы узнали, что остров называется Мальта. Жители острова оказали нам необычайное гостеприимство. Они разожгли костер и пригласили нас к себе. Было холодно и шел дождь. Когда Паул, собрав охапку хвороста, стал бросать его в костер, у него на руке повисла ядовитая змея, которая, спасаясь от жара, выползла из хвороста. Когда жители острова увидели, что с руки Паула свисает змея, они стали говорить друг другу: «Без сомнения, этот человек — убийца. Он спасся из моря, но богиня возмездия не позволила ему остаться в живых». Но Паул стряхнул змею в огонь, и она не причинила ему никакого вреда. Люди ожидали, что он начнет опухать или внезапно упадет мертвым. Они прождали долгое время, и когда увидели, что с ним ничего не происходит, изменили мнение и стали говорить, что он какое-то божество. Неподалеку было имение, принадлежавшее правителю острова по имени Публий. Он радушно принял нас у себя, и 3 дня мы гостили у него. Отец Публия был болен и лежал в постели. У него был жар и дизентерия. Паул вошел к нему, помолился, возложил на него руки и исцелил его. Когда народ это увидел, то все больные острова стали приходить и получали исцеление. Они воздали нам много почестей, и когда мы должны были отплывать, они снабдили нас в дорогу всем необходимым. Спустя 3 месяца мы вышли в море на корабле из Александрии, который зимовал на острове. Этот корабль носил имя богов-близнецов Кастора и Полукса. Мы приплыли в Сиракузы и пробыли там 3 дня. Оттуда мы, идя то правым, то левым галсом, прибыли в Ригий. На следующий день подул южный ветер, и мы прибыли в Путиолы. Там мы нашли братьев, и они попросили нас провести с ними неделю. И вот мы, наконец, прибыли в Рим. Братья в Риме слышали о том, что мы должны прибыть, и вышли навстречу нам до самой Апиевой площади, а другие — до городка 3 гостиницы. Когда Паул увидел их, он поблагодарил Всевышнего и ободрился. Мы прибыли в Рим, и Паулу разрешили жить отдельно. С ним жил лишь солдат, который истерег его. 3 дня спустя Паул созвал руководителей иудейской общины Рима. Когда они собрались, он сказал им: «Братья, я был арестован в Иерусалиме и выдан римлянам, хотя я не сделал ничего ни против нашего народа, ни против обычаев наших предков. Римляне провели расследование по моему делу и хотели меня отпустить, так как за мной нет никакой вины, за которую я заслуживал бы смерти. Но поскольку представители нашего народа возражали, я вынужден был потребовать суда у императора. И сделал я это вовсе не для того, чтобы в чем-либо обвинить мой народ. Я и созвал вас сегодня, чтобы увидеть вас и поговорить с вами. Ведь сегодня на мне эти цепи из-за надежды Исраила на то, что Всевышний обещал». Слушавшие Паула ответили: «Мы не получали о тебе никаких писем из Иудеи, и никто из братьев, прибывших оттуда, не говорил нам о тебе ничего плохого. Но мы хотели бы от тебя самого услышать, как ты сам думаешь, потому что до нас доходят лишь отрицательные отклики об этой секте». Они условились с Паулом, и в назначенный день к нему домой пришло еще больше народу. Паул с утра и до вечера говорил им о царстве Всевышнего и свидетельствовал им об Иисусе словами из Таурата и из книги пророков. Некоторых он убедил, другие же не верили. У них начались разногласия между собой, и когда они стали уходить, Паул произнес такие слова: «Святой Дух правильно сказал вашим отцам через пророка Исаию: пойди к этому народу и скажи: вы будете слышать, но никогда не поймете, будете смотреть, но ничего не увидите. Сердце этого народа огрубело, уши их едва слышат, и глаза свои они закрыли, чтобы глазами не видеть, ушами не услышать, сердцем не понять и не обратиться, чтобы я исцелил их. Итак, знайте, что спасение Всевышнего послано язычникам. Они и услышат эту весть». Паул жил в Риме еще целых 2 года в снятом им помещении и принимал всех, кто приходил к нему. Он смело и беспрепятственно возвещал о Царстве Всевышнего и учил о Повелителе Иссе Масихе.